Зарубежный детектив на Радио России. Гилберт Кейт Честертон. Похождения отца Брауна. Читает Виталий Соломин. Мистер Колхоун Кит был весьма юный джентльмен с весьма старообразной физиономией. Физиономия была иссушена служебным рвением и обрамлена истинно черными волосами и черным галстуком бабочкой. Он представлял в Англии крупную американскую газету «Солнце Запада», или, как ее шутливо называли, «Восходящий закат». Это был намек на громкое заявление в печати, что солнце еще взойдет на Западе, если только американцы будут действовать поэнергичнее. И хотя в американской прессе допускается куда больше внешняя вульгарность, чем в английской, она проявляет истинную заинтересованность в самых глубоких интеллектуальных проблемах, которые английским газетам просто не по зубам. А потому, когда весьма скромный оксфордский ученый Джон Боулнуис поместил в весьма скучном журнале «Философия природы» серию статей о некоторых якобы сомнительных положениях дарвиновской теории эволюции, редакторы английских газет и ухом не повели, хотя теория Боулнуиса, он утверждал, что Вселенная сравнительно устойчива, но время от времени ее потрясают катаклизмы. Стала модной в Оксфорде, ее даже назвали теорией катастроф. Зато многие американские газеты ухватились за этот вызов как за великое событие и давали заголовки, которые явно сочинил полоумный невежда, например, «Дарвин сел в калошу» или «Держитесь катастроф», советует мудрец Боулнуис. И мистеру Колхоуну Киду из «Солнца Запада» с его галстуком, бабочкой и мрачной физиономией было велено отправиться в домик близ Оксфорда, где мудрец Боулнуис проживал в счастливом неведении относительно своего титула. Философ, жертва роковой популярности, был несколько ошеломлен, но согласился принять журналиста в тот же день в 9 вечера. Странное преступление Джона Боулнуиса. Часть первая. Мистер Колхоун Кит, романтический янки, отправился к Боулнуизу, но не знал толком дороги, притом ему любопытно было все вокруг, и, увидев настоящую старинную деревенскую гостиницу, герб чемпиона, он вошел в отворенную дверь, чтобы все разузнать. Кроме него тут был еще только один человек, тощий, с густыми рыжими волосами, в мешковатом крикливом костюме. Карандаш и раскрытая записная книжка, а может быть и что-то в выражении живых голубых глаз, навели Кида на мысль, что перед ним собрат по перу, и он не ошибся. «Будьте так любезны», — начал Кит с истинно американской обходительностью. «Вы не скажете, как пройти к серому коттеджу, где, как мне известно, живет мистер Боулнуис?» «Это в нескольких шагах отсюда». «Дальше, по дороге», — ответил Рыжий, вынув изо рта сигару. «Я и сам сейчас двинусь в ту сторону, но я хочу попасть в Пендригон-парк и постараюсь увидеть все собственными глазами». «А что это за Пендригон-парк?» «Дом сэра Клода Чемпиона. А вы разве не за тем же приехали? Вы ведь тоже газетчик?» «Я приехал, чтобы увидеться с мистером Боулнуизом». «А я, чтобы увидеться с миссис Боулнуиз. Но дома я ее ловить не буду». «Вас интересует теория катастроф?» «Меня интересуют катастрофы, и кое-какие катастрофы не заставят себя ждать. Гнусное у меня ремесло, и я никогда не прикидываюсь, будто это не так». Зовут его, как выяснилось из разговора, Джеймс Делрой. Он работает в умеренно либеральной газетке «Светское общество», которую от души презирает, хотя и состоит при ней в качестве репортера, и, что мучительнее всего, почти соглядатаем. Делрой приехал за тем, чтобы разведать, чем пахнет скандал, который вполне мог завершиться в суде по бракоразводным делам между серым коттеджем и Пендригон-парком. Читателям «Солнца Запада» сэр Клод Чемпион был известен не хуже мистера Боунойза. Кит слышал о нем и даже писал, как об одном из самых блестящих и самых богатых англичан первого десятка. Его всеобъемлющей культуре и неуемном стремлении к славе было что-то от гигантов эпохи Возрождения. Его отличала не только необычная широта интересов, но и странная им приверженность. В нем не было ни наволос того верхоглядства, которое мы определяем словом «дилетант». Фотографии его безупречного орлиного профиля с угольно-черным, точно у итальянца, глазом постоянно появлялись и в светском обществе, и в солнце Запада. И всякий сказал бы, что человека этого, подобно огню или даже недугу, снедает честолюбие. Но хотя Кит немало знал о сэре Клоде, он и помыслить не мог, что сэра Клода Чемпиона и Джона Боунойза связывают узы дружбы. И однако Делрой уверял, что так оно и есть. В школьные и студенческие годы они были неразлучны. И несмотря на огромную разницу в общественном положении, Чемпион — крупный землевладелец и чуть ли не миллионер, а Боунойз — бедный ученый, до самого последнего времени вдобавок никому неизвестный, они и теперь постоянно встречались. И домик Боунойза, так называемый «серый коттедж», стоял у самых ворот Пендригон-парка. Но вот надолго ли еще они останутся друзьями? Теперь в этом возникали сомнения, грязные сомнения. Года два назад Боунойз женился на красивой и не лишенной таланта актрисе, которую любил на свой лад, застенчивой и наводящей скуку любовью. Соседство Чемпиона давало этой взбалмошной знаменитости вдоволь поводов к поступкам, которые возбуждали страсти мучительные и довольно низменные. Сэр Клод в совершенстве владел искусством привлекать к себе внимание широкой публики, и, казалось, он получал безумное удовольствие, столь же нарочито выставляя на показ интригу, которая отнюдь не делала ему чести. Лакеи из Пендригона беспрестанно отвозили миссис Боунойз букеты. Кареты и автомобили беспрестанно подъезжали к коттеджу за миссис Боунойз. В имении сэра Клода беспрестанно устраивались балы и маскарады, на которых баронет гордо выставлял перед всеми миссис Боунойз, точно королеву любви и красоты на рыцарских турнирах. В тот самый вечер, который Кит избрал для разговора о теории катастроф, сэр Клод Чемпион устраивал под открытым небом представление Ромео и Джульетта, причем в роли Ромео должен был выступить он сам, а Джульетту и называть незачем. «Без столкновения тут не обойдется». С этими словами рыжий молодой человек встал и встряхнулся. Старика Боунойза могли обтесать. Только я в это не очень верю. «Это глубокий ум», — проникновенно произнес Калхоун Кит. Он допил молоко с содовой и быстрым шагом направился к серому коттеджу, оставив своего циничного осведомителя наедине с виски и табаком. День угасал. Небеса были темные, зеленовато-серые, цвета сланца. Кое-где уже проглянули звезды. Слева небо светлело в предчувствии луны. Заметив на узкой деревянной калитке имя Боунойз и глянув на часы, Кит увидел, что время, назначенное мудрецом, настало. Вошел и постучал в парадное. Просто одетый пожилой слуга, отворивший дверь, был немногословен, но держался с достоинством. «Мистер Боунойз просил передать вам свои извинения, сэр». «Но послушайте, он же назначил мне свидание. А вам известно, куда он пошел?» «Пендригон Парк, сэр». «Он пошел с миссис... вместе со всеми?» «Нет, сэр. Он оставался дома, а потом пошел один». И решительно, даже грубо захлопнул дверь. Американца, в котором забавно сочетались дерзость и обидчивость, взяла досада. Раз он так себя ведет, поделом ему. Он не заслуживает привязанности жены. Но может, он пошел устраивать скандал? Тогда, похоже, представитель Солнца Запада будет там очень кстати. И, выйдя за ворота, он зашагал по длинной аллее погребальных сосен, ведущей вглубь парка. Деревья чернели ровной вереницей, словно плюмажи на катафалке, а меж ними в небе светили звезды. Тут веяло чем-то, что умерло в 18 веке, веяло пронизывающей сыростью старого парка и разрушенных гробниц, и зла, которое уже вовек не поправить, чем-то неизбывно печальным, хотя и странно нереальным. Кит шел по этой строгой черной аллее, искусно настраивающей на трагический лад, и не раз испуганно останавливался. Ему чудились впереди чьи-то шаги. Он все явственнее ощущал вокруг что-то недоброе. Все сильнее его пронизывали токи ожесточения и тайны. Все сильнее охватывало предчувствие. Он не сразу подыскал слово и, наконец, со смешком его произнес: «Катастрофы». Еще сосны, еще кусок дороги остались позади, и вдруг он замер на месте, словно волшебством внезапно обращенный в камень. За черной сосной пролетела, блеснув в лунном свете, обнаженная шпага. Такой тонкой сверкающей рапирой в этом древнем парке могли драться на многих поединках. Шпага упала на дорогу далеко впереди и лежала, сияя, точно огромная игла. Кит метнулся, как заяц, и склонился над ней. Вблизи шпага выглядела как-то уж очень безвкусно. Большие рубины на эфесе вызывали некоторые сомнения, зато другие красные капли на клинке сомнений не вызывали. Кит, как ужаленный, обернулся в ту сторону, откуда прилетел ослепительный смертоносный снаряд, и пошел по узкой дорожке. При проблеске света он увидел человека. И хотя на нем было чужеземное диковинное одеяние, от шеи до пят он был затянут во что-то малиновое, золотой искры, при проблеске света Кит узнал его. Запрокинутое к небу очень белое лицо, гладко выбритое и такое неестественно молодое, точно Байрон с римским носом, черные уже сидеющие кудри, Кит тысячу раз видел портреты сэра Клода Чемпиона. При виде броска и странно украшенного золотом рукава Кит разом вспомнил про Ромео и Джульетту. Конечно же, облегающий малиновый камзол — это из спектакля. Но по склону, с которого скатился странный человек, протянулась красная полоса. Это уже не из спектакля. Он был пронзен насквозь. В исполнении Виталия Соломина прозвучала первая часть рассказа Гилберта Кейта Честертона «Странное преступление» Джона Боулнойза. Продолжение завтра в это же время. Над передачей работали Аркадий Абакумов, Дмитрий Трухан и Наталья Шолохова. Запись студии Vox Records. Радио России. Зарубежный детектив.